Глава 25. Давыдов вернулся из поездки на селекционную станцию с 12 пудами сортовой пшеницы, веселый, довольный удачей. Хозяйка, собирая ему обедать, рассказала о том, что в его отсутствие Нагульнов избил Григория Банника и ночь продержал в сельсовете трех колхозников. Слух об этом, видимо, успел широко распространиться по Гремячему Логу. Давыдов торопливо пообедал, встревоженный пошел в правление. Там ему подтвердили рассказ хозяйки, дополнив его подробностями. Поведение Нагульного все расценивали по-разному. Одни одобряли, другие порицали, некоторые сдержанно помалкивали. Любешкин, например, категорически стал на сторону Нагульного, а Яков Лукич в оборочку собрал губы и был столь обижен на вид, словно ему самому пришлось отведать нагульновского внушения. Вскоре пришел в правление сам Макар. Был он с виду суровей обычного, с Давыдовым поздоровался сдержанно, но взглянул на него со скрытой тревогой и ожиданием. Оставшись вдвоем, Давыдов, не сдерживаясь, резко спросил: «Это что у тебя за новости?» «Слыхал, чё ж пытаешь? Такими-то методами ты начинаешь агитировать за сбор семян? А он, пущай, мне такую подлость не говорит. Я за року не давал терпеть издевку от врага, от белого гада. А ты подумал о том, как это подействует на других, как это с политической стороны будет высматривать? Тогда некогда было думать. Это не ответ, факт. Ты должен был его арестовать за оскорбление власти, но не бить. Это поступок позорища коммуниста, факт. И мы сегодня же поставим о тебе на ячейки. Ты принес нам от какой вред своим поступкам. Мы его должны осудить. И об этом я буду говорить на колхозном собрании, не дожидаясь разрешения райкома. Фактически говорю. Потому что если нам промолчать, то колхозники подумают, будто мы с тобой заодно и такой же терпимости веры держимся в этом деле. Нет, братишечка, мы от тебя отмежуемся и осудим. Ты коммунист, а поступил как жандарм. Эдкое позорище, черт бы тебя драл с твоим происшествием. Но Нагульнов уперся как бык. На все доводы Давыдова, пытавшегося убедить его в недопустимости для коммуниста и политической вредности подобного поступка, он отвечал: «Правильно, я его побил. И даже не побил, а только раз стукнул, а надо бы больше. Отвяжись. Поздно меня перевоспитывать. Я партизан, и сам знаю, как мне надо свою партию от нападков всякой сволочи оборонять». «Да я же не говорю, что этот Банник свой человек, прах его возьми. Я о том говорю, что тебе не надо бы его бить, а защитить партию от оскорблений можно было другим порядком. Факт. Ты поди остынь несколько и подумай, а вечером придешь на ячейку и скажешь, что я был прав. Факт». Вечером, перед началом ячейкового собрания, как только вошел насупившийся Макар, Давыдов первым делом спросил: «Обдумал?» «Обдумал». «Ну?» «Мало ему, сукину сыну, вложил. Убить бы надо». Бригада агитколоны целиком стала на сторону Давыдова и голосовала за вынесение Нагульнову строгого выговора. Андрей Разметнов от голосования воздержался, все время молчал, но когда уже перед уходом Макар, набычившись, буркнул: «Остаюсь при своем верном мнении», Разметнов вскочил и выбежал из комнаты, яростно отплевываясь и матерно ругаясь. Закуривая в темных сенях, при свете спички, всматриваясь в потускневшее за этот день лицо Нагульного, Давыдов примиренно сказал: «Ты, Макар, напрасно обижаешься на нас. Факт. Я не обижаюсь. Ты старыми партизанскими методами работаешь, а сейчас новое время, и не налеты, оппозиционные бои идут. Все мы партизанщины были больны, особенно наши флотские. Ну, и я, конечно. Ты хотя и нервно больной, но надо, дорогой Макар, себя того обуздывать, а? Ты вот посмотри на смену. Комсомолец наш из агитколоны Ванюшка Найденов какие чудеса делает. У него в квартале больше всего поступлений семенного, почти все вывезено. Он с виду такой не очень шустренький, конопатенький, небольшой, а работает лучше всех вас. Черт его знает. Ходит по дворам, балагурит. Говорят, что он какие-то сказки мужикам рассказывает. И хлеб у него везут без мордобоя и без сажаний в холодную. Факт. В голосе Давыдова послышалась улыбка и теплые нотки, когда он заговорил о Найденове. А Нагольнов почувствовал, как в нем ворохнулось нечто похожее на зависть к расторопному комсомольцу. Ты из любопытства пойди с ним завтра по дворам и присмотрись, какими способами он достигает, продолжал Давыдов. В этом, ей-богу, нет ничего обидного для тебя. Нам, браток, иногда и у молодых есть чему поучиться. Факт. Они какие-то непохожие на нас растут. Как-то они приспособленней. Нагольнов промолчал. А утром, как только встал, разыскал Ванюшку Найденова. И, словно между прочим, сказал: «Я нынче свободный. Хочу с тобой пойтись, помочь тебе. Сколько в твоей третьей бригаде еще осталось невывезенного?» «Пустяки остались, товарищ Нагольнов. Пойдем, вдвоем веселее будет». «Пошли». Найденов двигался с непривычной для Макара быстротой, валко, паутиному покачиваясь. Кожанка его, духовито пахнущая подсолнечным маслом, была распахнута, клетчатая кепка надвинута на самые брови. Нагольнов сбоку пытливо всматривался в неприметное, засеянное какими-то ребячьими веснушками лицо комсомольца, которого Давыдов вчера с несвойственной ему ласковостью назвал Ванюшкой. Было в этом лице что-то страшно близкое, располагающее, то ли открытые, серые в крапинках глаза, то ли упрямо выдвинутый подбородок, еще не утративший юношеской округлости. К бывшему Курощупу, деду Акиму Бесхлебнову, пришли они в курень, когда вся бесхлебновская семья завтракала. Сам старик сидел за столом в переднем углу, рядом с ним сын лет 40, тоже Аким, по прозвищу Младший, по правую руку от него жена и престарелая овдовевшая теща. На искрайке примостились две взрослые дочери, а обочины стола густо, как мухи, облепили детишки. «Здравствуйте, хозяева!» Найденов стащил свою промасленную кепку, приглаживая поднявшиеся торчмя вихры. «Здравствуйте, коли не шутите!» отвечал, чуть заметно улыбаясь, простой и веселый в обхождении Аким-младший. Нагольнов бы в ответ на шутливое приветствие сдвинул разлатые брови и при исполненной строгости сказал: «Я когда нам шутки вышучивать? Почему до сих хлеб не везешь?» А Ванюшка Найденов, будто не замечая холодноватой сдержанности в лицах хозяев, улыбаясь, сказал: «Хлеб-соль вам!» Не успел Аким рта раскрыть, чтобы, не приглашая к столу, проронить скупое «спасибо» или отделаться грубовато шутливым: «Ем да свой, а ты рядом постой», как Найденов торопливо продолжал: «Да вы не беспокойтесь, не надо. А, впрочем, можно и подзавтракать. Я, признаться, сегодня еще не ел. Товарищ Нагольнов, здешний он, конечно, уж подзаложил, а мы кушаем через день с натяжкой, как птицы небесные». «Не сеете, не жнете, и сыты бываете, стало быть», — засмеялся Аким. «Сыты не сыты, а веселы всегда». И с этими словами Найденов, к изумлению Нагольнова, в одну секунду смахнул с плеч кожанку, присел к столу. Дед Аким крякнул, видя такую бесцеремонность гостя, а Аким-младший расхохотался. «Ну вот это по-служивски! «Счастлив ты, парень, что успел вперед меня заскочить. А то я бы уж хотел сказать на твою хлеб-соль, мол, едим свой, а ты рядом постой. Девки, дайте ему ложку». Одна из девок вскочила и, пырская в завеску, пошла к Загнетке за ложкой, но подала ее Найденову чинно, как и водится подавать мужчине с поклоном. За столом стало оживленно и весело. Аким-младший пригласил и Нагульного, но тот отказался, присел на сундук. Белобровая жена Акима, улыбаясь, протянула гостю ломоть хлеба. Девка, подававшая ложку, сбегала в горницу, принесла чистый рушник, положила его на колени Найденову. Аким-младший с любопытством и нескрываемым одобрением, посматривавший на веснушчатое лицо не по-хуторскому смелого парня, сказал: «Вот видишь, товарищ, полюбился ты моей дочке. Отцу сроду чистого рушника не подавал, а тебе не успел и шо и за столом угнездиться. Посватаешь, ежели, дорозу отдам». Девка от отцовской шутки вспыхнула, закрывая лицо ладонью, встала из-за стола, а Найденов, усугубляя веселое настроение, отшучивался: «Она, наверное, за Конопатова не пойдет. Мне свататься можно только когда стемнеет. Тогда я бываю красивой и могу девушкам нравиться». Подали взвар. Разговор прекратился. Слышно было только, как чавкают рты да скребут днища обливной чашки деревянные ложки. Тишина нарушалась лишь тогда, когда ложка какого-нибудь парнишки начинала описывать внутри чашки круги в поисках разваренной груши. В этот-то момент дед Аким облизывал свою ложку и звонко стукал ею провинившегося мальца по лбу, внушая: «Не вылавливай!» «Что тихо у нас стало, как в церкви», — проговорила хозяйка. «В церкви тоже не всегда тихо бывает», — сказал Ванюшка, плотно подзакусивший кашей и взваром. «Вот у нас под Пасху был случай, смеху не оберешься». Хозяйка перестала стирать со стола, Аким-младший свернул курить, присел на лавку, собираясь слушать. И даже дед Аким, отрыгивая и крестясь, вслушивался в слова Найденова. Нагульнов, выказывавший явные признаки нетерпения, подумал: когда же он про хлеб-то начнет? Тут, как видно, дела наши хреновые. Обоих Акимов не скоро сворочишь, самые напряженные черти во всем гремячем. И на испуг, как ты его возьмешь, когда Аким-младший в Красной Армии служил, и в общем и целом наш казак. А хлеб не повезет он через свою приверженность к собственности и через скупость. У него средь зимы и снегу не выпросишь, знаю. Тем временем Ванюшка Найденов, выждав время, продолжал: «Я родом из Тацинского района, и был у нас под Пасху один раз такой случай в церкви. Идет стояние, приверженные религии люди собрались в церкви, душатся от тесноты, поп и дьякон, конечно, поют и читают, а около ограды хлопцы играются. Была у нас в слободе телушка-летошница, такая брухливая, что чуть ее тронь, щукой кидается и норовит рогами поддеть. Телушка эта мирно паслась возле ограды, но хлопцы раздразнили ее до того, что она погналась за одним и вот-вот его догонит. Хлопец той в ограду, телушка за ним, хлопец на паперть, телушка следом. В притворе людей было до биса. Телушка, разгонись, до того хлопца под зад как двинет, он со всех ног да к старухе под ноги. Старушка-то затылком об пол хлопнулась и орет: «Ратуйте, люди добрые, ой, лыха мэни!» Старухин муж хлопца костылем по спиняке: «А шоп ты сгорела, вражья дитина!» А телушка: «Бей!» Того старика с рогами приступает. И такая пошла там паника. Кто ближе к алтарю стоял, не поймут, в чем дело, а слышат, что в притворе шум, молиться перестали, стоят, волнуются. Один у одного пытают: шатся там шумлят, то шо там такое? Ванюшка, воодушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешептывались его перепуганные односельчане, что Аким-младший первый не выдержал и захохотал. «Наделала делов телушка!» Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал. «Один парубок в шутку и скажи. Мабуть, там бешено собак вскочила, треба текать!» Рядом с ним стояла беременная баба. Испугалась она, да как заголосить на всю церкву. «Ой, Ридна, моя маты! Того наш зараз нас усих перекусая!» Задние на передних жмут. Опрокинули подсвечники, чад пошел, темно стало. Тут кто-то изревел «Горым!» Ну и пошло. «Бешена собака, горым!» «Да шо воно такое?» «Конец свита, шо? Конец свита, жинька, до дому!» Ломанулись в боковые двери и так сбились, что ни один не выйдет. Ларек со свечами опрокинули, пятаки посыпались, титр упал, шумить граблють. Бабы, как овцы, шахнули нам вон, а дьякон их кадилом по головам. «Тю, скаженни, куда?» «Чи вам поганим неизвестно, шо в алтарь бабам не можно?» А сельский староста, толстый такой был, с сыпком на пузе, лезет к дверям, распихивает людей, уркотит: «Пропустить, пропустить, проклятие! Те ж я голова слободский!» «А где ж там его пропускать, когда конить свита?» Прерываемый хохотом, Ванюшка кончил. В слободе был у нас конокрад Архип Чохов. Лошадей уводил каждую неделю. И никто его никак не мог словить. Архип был в церкви, отмаливал грехи. И вот когда заорали «Конец свита! Погибаем, браты!» Кинулся Архип к окну, разбил его, хотел высягнуть, а за окном решетка. Народ весь в дверях душится, а Архип бегает по церкви, остановится, плеснет руками и кажет: «Ой, сколы я попався! От попався, так вже попався!» Девки, Аким-младший и жена его, смеялись до слез, да и коты. Дед Аким и тот беззвучно ощерял голодесную пасть, лишь бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с глухоты, не весь отчего заплакала и, вытирая красные, набрякшие слезой глаза, прошамкала: «Штало быть, попался болежный, царица небесная, чё ж ему иши делали?» «Кому, бабушка?» «Да этому страннику-то». «Какому страннику, бабуся?» «А про кого ты, голубок, гутарил? Про богомольча?» «Да про какого богомольча-то?» «А я, милый, не знаю. Тугай я на ухи стала, тугай мой желанный. Не дослышу». Разговор с бабкой вызвал новую вспышку хохота. Аким-младший раз пять переспрашивал, вытирая проступившие от смеха слезы: «Как он, варяга этот! Вот когда я попался, ну, парень, диковинную веселость рассказал ты нам!» Наивно восхищался он, хлопая Ванюшку по плечу. А тот как-то скоро и незаметно перестроился на серьезный лад, вздохнул. «Это, конечно, смешная история, но только сейчас такие дела, что не до смеху. Нынче прочитал я газету, и сердце заныло». «Заныло?» — ожидая нового веселого рассказа, переспросил Аким. «Да. А заныло от того, что так зверски над человеком в капиталистических странах издеваются и терзают. Такое описание я прочитал. В Румынии двое комсомольцев открывали крестьянам глаза. Говорили, что надо землю у помещиков отобрать и разделить между собою. Очень бедно в Румынии хлеборобы живут». «Что бедно, то бедно, знаю, сам видал, как был с полком в 1917 году на Румынском фронте», — подтвердил Аким. Так вот, вели они агитацию за свержение капитализма и за устройство в Румынии советской власти. Их поймали лютые жандармы. Одного забили до смерти, а другого начали пытать. Выкололи ему глаза, повыдергивали на голове все волосы, а потом разожгли до красна тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти. «Проклятые!» — ахнула Акимова жена, всплеснув руками. «Под ногти! Под ногти!» Спрашивают: «Говори, кто у вас еще в ячейке состоит, и отрекайся от комсомола!» «Не скажу вам, вампиры, и не отрекусь!» — стойко отвечает тот комсомолец. Жандармы тогда стали резать ему шашками уши. Нос отрезали. «Скажешь?» «Нет, — говорит, — умру от вашей кровавой руки, а не скажу. Да здравствует коммунизм!» Тогда они за руки подвесили его под потолок. Внизу развели огонь. «Вот будь ты проклят, какие живодеры есть! И те-то беда!» — вознегодовал Аким-младший. «Жгут его огнем, а он только плачет кровяными слезами, но никого из своих товарищей-комсомольцев не выдает, и одно твердит: да здравствует пролетарская революция и коммунизм! И молодец, что не выдал товарищев, так и надо, умри честно, а друзьев не моги выказать! Сказано в Писании, что за други своя живот положишь». Дед Аким пристукнул кулаком и заторопил рассказчика: «Ну-ну, дальше-то что?» Пытают они его, стязают по-всякому, а он молчит. И так с утра до вечера. Потеряет он память, а жандармы обольют его водой и опять за свое. Только видят, что ничего они так от него не добьются. Тогда пошли, арестовали его мать и привели в свою охранку. «Смотри, — кажут ей, — как мы твоего сына будем обрабатывать. Да скажи ему, чтобы покорился, а то убьем и мясо собакам выкинем». Ударилась тут мать без памяти, а как пришла в себя, кинулась к своему дитю, обнимает, руки его окровавленные целует. Побледневший Ванюшка замолк, обвел слушателей расширившимися глазами. У девок чернели открытые рты, а на глазах закипали слезы. Акимова жена сморкалась в завеску, шепча сквозь всхлипывания: «Каково ей матери-то на своего дитя, Господи!» Аким-младший вдруг крякнул и, ухватясь за кисет, стал торопливо вертеть цигарку. Только Нагульнов, сидя на сундуке, хранил внешнее спокойствие, но и у него во время паузы как-то подозрительно задергалась щека и повело в сторону рот. «Сынок мой родимый, ради меня, твоей матери, покорись им, злодеям!» — говорит ему мать. Но он услыхал ее голос и отвечает: «Нет, родная мама, не выдам я товарищей, умру за свою идею, а ты лучше поцелуй меня перед моей кончиной, мне тогда легче будет смерть принять». Ванюшка вздрагивающим голосом окончил рассказ о том, как умер румынский комсомолец, замученный палачами-жандармами. На минуту стало тихо, а потом заплаканная хозяйка спросила: «Сколько ж ему, страдальцу, было годков?» 17, без запинки отвечал Ванюшка, и тотчас же нахлобучил свою клетчатую кепку. «Да, умер герой рабочего класса, наш дорогой товарищ румынский комсомолец. Умер за то, чтобы трудящимся лучше жилось. Наше дело — помочь им свергнуть капитализм, установить рабоче-крестьянскую власть. А для этого надо строить колхозы, укреплять колхозное хозяйство. Но у нас еще есть такие хлеборобы, которые по несознательности помогают подобным жандармам и препятствуют колхозному строительству, не сдают семенной хлеб». «Ну, спасибо, хозяева, за завтрак. Теперь о деле, насчет которого мы к вам пришли. надо вам сейчас же отвезти семенной хлеб. Вашему двору причитается засыпать ровно 77 пудов. Давай, хозяин, вези. Да кто его знает, его и хлеб-то почти нету, нерешительно начал был Аким-младший, огорошенный столь неожиданным приступом, но жена метнула в его сторону озлобленный взгляд, резко перебила: «Нечего уж там. Ступай, насыпай мешки, довези». «Нет, у 70 пудов. Да и не подсеянный он у нас», — слабо сопротивлялся Аким. «Вези, Акимушка. Стало быть, надо сдать, чего ж там супротивничать», — поддержал сноху дед Аким. «Мы, люди не гордые, поможем, подсеем», — охотно вызвался Ванюшка. «А грох-то у вас есть?» «Есть, да он трошки неисправный. Эк, беда, починим. Скорей, скорее, хозяин, а то мы тут у вас и так заговорились». Через полчаса Аким-младший вел с колхозного база 2 бычиные подводы, а Ванюшка с лицом, усеянным мелкими, как веснушки, бисеринками пота, таскал из мекинника на приклет к амбару мешки с подсеянной пшеницей, твердозерной, ядреной, отливающей красниной червоного золота. «Че же это хлеб-то у вас в половне сохранялся? Амбар имеете вместительный, а хлеб так бесхозяйственно лежал», — спрашивал он у одной из Акимовых девок, лукаво подмигивая. «Это батяня выдумал», — смущенно отвечала та. После того, как Бесхлебнов повез свои 77 пудов к общественному амбару, а Ванюшка с Нагульновым, простившись с хозяевами, пошли в следующий двор, Нагульнов с радостным волнением, глядя на усталое лицо Ванюшки, спросил: «Про комсомольца ты выдумал?» «Нет», — рассеянно отвечал тот. «Когда-то давно читал про такой случай в Мопровском журнале». «А ты сказал, что сегодня читал?» «А не все ли равно? Тут главное, что такой случай был. Вот что жалко, товарищ Нагульнов». «Ну, а ты от себя-то прибавлял для жалобности?» — допытывался Нагульнов. «Да это же не важно», — досадливо отмахнулся Ванюшка и зябко, ежась, застегивая кожанку, проговорил: «Важно, чтобы люди ненависть почувствовали к палачам и к капиталистическому строю, а к нашим борцам сочувствие. Важно, что семена вывезли». «Да я почти ничего и не прибавлял. А взвар у хозяйки был сладкий, наять. Напрасно ты, товарищ Нагульнов, отказался».